в окна на заречье, и вдруг над самым ухом голос учителя: «А ну, Манжура, поди к доске, помоги бобырю». Медленно выхожу из-за парты, посматриваю на ребят, а что помогать, хоть и бей, не знаю. Конопатый Сашка Бобырь, переминаясь с ноги на ногу, ждет меня у доски. Он даже нос выпачкал мелом. Я подхожу к нему, беру мел и так, чтобы не заметил учитель, моргаю своему приятелю Юзику Стародонскому по прозвищу Куница. Куница, следя за учителем, складывает руки лодочкой и шепчет: «Биссектриса! Биссектриса!» «А что это за птица такая, биссектриса? Кто же называется?» — подсказал. Математик ровными, спокойными шагами уже подошел к доске. «Ну что, юноша?» — задумался. Но вдруг в эту самую минуту во дворе раздается звонок. «Биссектриса, Аркадий Леонидович, это...» Бойко начинаю я, но учитель уже не слушает меня и идет к двери. Ловко вывернулся, думаю, а то влепил бы единицу. Больше всех учителей в вышеначальном мы любили историка Валерьяна Дмитриевича Лазарева. Был он невысокого роста, беловолосый, всегда ходил в зеленой толстовке с заплатанными на локтях рукавами. Нам он показался с первого взгляда самым обычным учителем, так себе, ни рыба, ни мясо. Когда Лазарев впервые пришел в класс, он, прежде чем заговорить с нами, долго кашлял, рылся в классном журнале и протирал свое пенсне. «Но принес Леша еще одного четырехглазого», — зашептал мне Юзик. Мы уж и прозвище Лазареву собирались выдумать, но когда поближе с ним познакомились, сразу признали его и полюбили крепко, по-настоящему, как не любили до сих пор ни одного из учителей. Где было видано раньше, чтобы учитель запросто гулял вместе с учениками по городу? А Валерьян Дмитриевич гулял. Часто после уроков истории он собирал нас и, хитро щурясь, предлагал: «Я сегодня в крепость после уроков иду. Кто хочет со мной?» Охотников находилось много. Кто откажется с Лазаревым туда пойти? Валерьян Дмитриевич знал в старой крепости каждый камешек. Однажды целое воскресенье до самого вечера провели мы с Валерьяном Дмитриевичем в крепости. Много интересного порассказал он нам в этот день. От него мы тогда узнали, что самая маленькая башня называется Ружанка, а та полуразрушенная, что стоит возле крепостных ворот, прозвана странным именем Донна. А возле Донны над крепостью возвышается самая высокая из всех — Папская башня. Она стоит на широком четырехугольном фундаменте, в середине восьмигранная, а вверху под крышей круглая. 8 темных бойниц глядят за город, на заречье и вглубь крепостного двора. «Уже в далекой древности, — рассказывал нам Лазарев, — наш край славился своим богатством. Земля здесь очень хорошо родила. В степях росла такая высокая трава, что рога самого большого вала были незаметны издали. Часто забытая на поле саха в 3-4 дня закрывалась поростом густой сочной травы. Пчел было столько, что все они не могли разместиться в дуплах деревьев, и потому роились прямо в земле. Случалось, что из-под ног прохожего брызгали струи отличного меда. По всему побережью Днестра, безо всякого присмотра, рос вкусный дикий виноград, созревали самородные абрикосы, персики. Особенно сладким казался наш край турецким султанам и соседним польским помещикам. Они рвались сюда изо всех сил. Заводили тут свои угодья, хотели огнем и мечом покорить украинский народ. Лазарев рассказывал, что всего каких-нибудь 100 лет назад в нашей старой крепости была пересыльная тюрьма. В стенах разрушенного белого здания на крепостном дворе еще сохранились решетки. За ними сидели арестанты, которых по приказу царя отправляли в Сибирь на каторгу. В Папской башне При царе Николае I томился известный украинский повстанец